После свадьбы Элен и Эдуард уехали на 3 недели. Они отправились в Стамбул, где пожили на вилле, бывшей летней резиденции некоего римского аристократа, который Ксавье де Шевиньи приобрел в 20-е годы. Она стояла на восточном побережье Босфора и выходила окнами на пролив. В доме ничего не менялось с начала века. Жили в нем редко, в комнатах было прохладно и тихо. Лежа на широкой постели с медными столбиками под белым балдахином, Эдуард и Элен могли видеть через высокое окно прямо напротив воды пролива, которые лизали берег в нескольких метрах от дома. Снаружи на окне была узорчатая железная решетка. Когда солнце заглядывало в эту часть дома, затейливое переплетение прутьев отбрасывало на пол филигранные тени, османское кружево, черно-белый ковер. За окнами свет играл на воде, и это беспрерывное отражение и струение зачаровывало обоих. Им не хотелось ни уходить из комнаты, ни разлучаться хотя бы на минуту. Тут они и завтракали крепкий кофе, хлеб, варенье из лепестков розы. Они наблюдали за лодками, что сновали взад-вперед между двумя берегами, двумя мирами, западом и востоком. По ту сторону пролива в мерцающем мареве раскинулся старый Стамбул, купола дворцов, минареты мечетей. Порой они и ужинали в этой комнате, а после тихо сидели рядом, наблюдая за восходом луны и любуясь узорами, что она ткала на воде. В этой комнате они зачали своего второго ребенка, зачали в одну из ночей, когда было сказано мало слов, зачали, так потом иной раз казалось Элен. Из теней и серебряного сияния, из прикосновений столь же неспешных и ритмичных, как движение вод. Они оба почувствовали, что возникла новая жизнь. Сжимая друг друга в объятиях, они со всей непреложностью поняли — свершилось. Эдуард приподнялся и посмотрел ей в глаза. Элен ощутила, что уплывает вглубь его зрачков. Она подняла руки, серебряный свет лег на них браслетами и обняла его за шею. Ей было в радость почувствовать влажный жар его кожи. Ее словно озарило в душе миг вне времени. Она прижалась губами к его волосам, произнесла его имя и другие слова. Произнесла в лихорадочной спешке, будто слова могли задержать, остановить это мгновение. Потом она замолчала. Речь могла передать лишь малую часть того, что переполняло ее. Эдуард поднес к губам ее руку. Они тихо лежали, обнявшись, прислушиваясь к плеску воды, к шуму прилива, идущего со стороны Геллеспонта. Геллеспонт — историческое название пролива Дарданеллы. Примечание редакции. На другой день они вылетели из Стамбула на самолете Эдуарда. Элен чуяла, Эдуард чем-то возбужден, и ему стоит немалых трудов это скрывать. Ей стало любопытно, и еще любопытнее, когда, ознакомившись с маршрутом полета, она выяснила, что приземлиться они должны не в Париже, а в Хитроу. «Значит, мы летим в Лондон?» Но, Эдуард, мне казалось, не в Лондон. Лондон нам всего лишь по пути. Придет время, узнаешь. Больше ей ничего не удалось у него выпытать. В Хитроу за ними прибыл черный Роллс-Ройс. Фантом. Они уселись на заднем сиденье. Эдуард по-прежнему отказывался что-либо объяснять. Элен почувствовала легкое огорчение, но скрыла его. Она предвкушала, встречу с Кэт, Касси и Мадлен. Она предвкушала, как поведет Эдуарда в его кабинет и покажет портрет Кэт, который припрятала от него до поры до времени. «Впрочем, это может и подождать», — сказала она про себя и покосилась на Эдуарда. По его спокойному, невозмутимому виду невозможно было что-нибудь угадать. Тогда она стала следить за дорожными указателями. Судя по всему, они ехали в сторону Оксфорда. Когда миновали дальние пригороды Лондона, ей передалось скрытое возбуждение Эдуарда. Она забыла про Париж. Ее начало снедать жгучее любопытство. Потом они свернули с Оксфордской магистрали на шоссе поуже, а с него на сельскую дорогу, которая стала забирать в гору. Было далеко за полдень, и когда Элен открылись холмы и долины Даунса, она не смогла сдержать восторга. Даунс — холмы в юго-восточной Англии и прилегающий к ним район. Примечание редакции. «Эдуард, какая краса! Куда ты меня везешь?» «Скоро узнаешь», — последовал дразнящий ответ. Через 5 минут они подъехали к домику привратника у высоких двойных чугунных ворот между двух каменных столбов и свернули на длинную петляющую подъездную дорожку, обсаженную высокими березами и по обеим сторонам отгороженную от пастбищ. Дорожка резко вильнула, и перед ними предстал Коэрс Мэннер со своим садом. Длинный кирпичный особняк с квадратными окнами и островерхой крышей. Элен перевела взгляд с дома на сад и вскрикнула от восхищения. Восхищение это послужило как бы знаком. Шофер остановил машину. Эдуард открыл дверцу и помог Элен выйти. Он приложил палец к ее губам, взял за руку и по гравийной дорожке провел в сад. В саду было безлюдно и тихо, если не считать птичьего щебета. Они прошли под аркой из подстриженных тисов, миновали маленькую восьмиугольную беседку и вышли к главному цветнику, благоухающему в застывшем вечернем воздухе ароматами роз и белых королевских лилий. Тут они остановились, оглянулись на дом, и Эдуард преподнес ей свой дар. «Тебе», — нежно закончил он, — «и твоей матушке. Жаль, я не мог ее знать. А также матери Кристиана, которой бы ты понравилась, и которой приятно было бы убедиться в том, что обо всем этом кто-то будет заботиться. А еще Кэт и всем другим детям, которые, надеюсь, у нас появятся». Он замолчал, посмотрел ей в лицо, обнял ее, и она успокоилась. Элен сжала его руку, закрыла глаза и дала ожить прошлому. Девочка в Алабаме, женщина в этом саду. «Эдуард вдохнул смысл в ее жизнь», — подумала она, и попыталась объяснить ему это сбивчивыми, хлынувшими потоком словами. Она знала, что он понимает. Он взял ее за подбородок и посмотрел в глаза, спокойно и пристально. «Любить тебя и быть с тобой наполняет смыслом каждую прожитую минуту», — произнес он. «Так будет всегда, Элен. А теперь вернемся в дом». Они медленно пошли по газону, и как раз тогда, когда Элен по наитию собиралась сказать, что хотела бы видеть здесь Кэт, дверь распахнулась, и Кэт, которую уже ничто не могло удержать, выбежала им навстречу, а следом появились Касси, Мадлен и Кристиан. И лужайки, только что тихие и пустынные, вдруг ожили. «Шампанское, шампанское!» — кричал Кристиан. Кэт дергала Эдуарда за руку. И тебя тоже ждет сюрприз. Ну же, папочка, скорей!» Она потащила Эдуарда в гостиную, где его ожидал портрет Кэт, кисти Энн Нил, искусно и тщательно обрамленный и повешенный Кристианом. Эдуард долго смотрел на него, одной рукой обняв Кэт, другой — Элен. Кэт тревожно поглядывала на него снизу, ловя у него на лице смену выражений. Удивление, радость, гордость и, наконец, нежность, почти переходящую в грусть. Элен, она тоже смотрела на него, поняла. Но Кэт была еще слишком маленькой. Она потянула Эдуарда за рукав. «Тебе нравится, папочка? Нравится?» «Очень. Он дарит мне огромное счастье». «Но у тебя вовсе не счастливый вид, папочка, а грустный». Эдуард наклонился и взял ее на руки. «Это потому, что я старше тебя, Кэт. Когда взрослые совсем счастливы, им порой бывает и немножечко грустно. Ты поймешь, когда станешь старше». Он умолк и посмотрел на Элен. «Мы думаем об уходящем времени, Кэт», — поспешила добавить Элен. «Только и всего». Кэт перевела взгляд с матери на Эдуарда. Эдуард наградил ее поцелуем. Когда она окончательно убедилась в том, что картина ему действительно нравится, она со свойственным ей живым нетерпением высвободилась из его объятий. «Эти взрослые, — решила она, — напускают сложность, когда все так просто и ясно». Она уже собиралась пойти побегать по саду, но что-то в самой тишине гостиной и во взглядах, какими обменялись отец и мать, заставило ее остаться. «Тут какая-то тайна, взрослая тайна». Ей на миг показалось, что она к ней прикоснулась, и от этого прикосновения ей стало зябко, словно на согретую солнцем кожу вдруг упала тень. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу, неуверенно посматривая на них снизу вверх. «Это как иногда бывает со мной к концу веселого дня, когда все было так хорошо, что не хочется, чтобы он кончался, не хочется идти спать?» «Да, немножечко в этом роде», — улыбнулся Эдуард. Кэт сразу просветлела. «Но тогда все в порядке. Когда со мной бывает такое, я-то знаю, что на самом деле это глупо, потому что завтра все будет так же хорошо». Она радостно им улыбнулась. Ей хотелось подбодрить их обоих и успокоилась, увидев на их лицах улыбки, после чего побежала в сад, где Кристиан разрешил ей помогать в распечатывании шампанского. Он торжественно наполнил ей бокал. Она попробовала шампанское впервые в жизни, и вечер запомнился Кэт особенно четко. Потом она часто повторяла себе, что из-за сюрприза или из-за шампанского, которое заставило ее почувствовать себя взрослой. Но в глубине души она понимала истинную причину, то, как ее родители смотрели друг на друга в притихшей комнате. «Кристиан, почему взрослые немножечко грустные, когда они совсем счастливы?» — спросила она потом, когда они остались в саду вдвоем, и тени сделались длинными. На Кристиана всегда можно было положиться, что он ответит. Не подвел он ее и теперь. Он слегка нахмурился, посмотрев на розовые кусты у стены. Откуда Кэт было знать, что, глядя на них, он неизменно видит и слышит свою мать? «Потому что взрослые знают, все лучшее, даже по-настоящему хорошее, рано или поздно кончается», — тихо сказал он. «Так-то, киска. Но почему? Почему кончается?» — набросилась на него Кэт. «Ну, вероятно, от того, что мы стареем. Люди умирают, Кэт, вот почему». С этими словами он неожиданно поднялся и ушел. Кэт, привыкшая к внезапным переменам в его настроении, проводила его глазами. Она тихо сидела, обхватив себя за колени, и смотрела на сад. Она пыталась разобраться в смысле им сказанного, пыталась думать о смерти, но ей еще не доводилось видеть ни человека в гробу, ни даже мертвое животное. Об этом пишут в книгах, но она себе этого не представляла. «Смерть», — произнесла она вполголоса, проверяя на слух это слово. Над ней пролетела сова. Замерев, Кэт следила за тем, как светлая тень рыщет над лужайкой, плавно и сильно взмахивая белыми крыльями. В поросли под живой изгородью пискнула какая-то малая тварь. Сова полетела в поля, скрылась из вида. Кэт все так же сидела, не шевелясь, почти не дыша, и смотрела, как луна с расплывающимся ободком сперва скрывалась за ветвями деревьев, а после поднялась над ними. Ее охватило чувство покоя, неподвижности и тайны, словно она превратилась в невидимку, и ей это нравилось. Она отдавалась этому чувству всем своим существом. Но тут мама позвала ее из дома, и Кэт поняла, что замерзла. Она вскочила и понеслась к теплу и свету. С порывистой ей самой непонятной горячностью она обняла мать, отца, Кристиана, всех-всех. И ей в виде исключения позволили остаться со всеми поужинать. Это было так грандиозно, так невероятно и волнующе, что за ужином она забыла и слова Кристиана, и свои переживания в саду. Они к ней вернулись, когда она очутилась в постели и лежала в незнакомой тихой комнате. Снизу доносились голоса взрослых. Она услышала крик совы. На миг ей показалось, вот-вот перед ней откроется нечто чудовищно важное. У нее захватило дух, но в то же время стало немного боязно. Она попробовала извлечь на свет эту мысль, это чувство, которое скрывалось в глубинах сознания. Но она устала, и мысль не желала выходить на свет. Кэт уснула. Однако ей пришлось вспомнить об этом чувстве через неделю, когда они возвратились в Париж. Она была с родителями, когда Элен вскрыла письмо. Она видела, как мать побледнела, и слышала странный звук, который у нее при этом вырвался. Видела, как Эдуард бросился к ней и взял письмо. Тогда она поняла, случилось такое, что имеет некое отношение к ее тогдашним переживаниям, но не могла сообразить, что именно, пока Эдуард через несколько часов не поднялся к ней в детскую и не объяснил спокойно и ласково. С Льюисом Синклером произошел несчастный случай, и он умер. Она расплакалась от потрясения и внезапного страха. Эдуард обнял ее, поговорил, успокоил, и слезы высохли. Кэт прижалась к нему изо всех сил. Она и сама не могла бы сказать, с чего разревелась. И позже, когда Эдуард ушел, почувствовала себя немножечко виноватой. Она попыталась думать о Льюисе, вспомнить его, хотя знала, что все ее воспоминания отрывочны и смутны. «Нужно было лучше запоминать», — выбранила она себя. А потом она опять разрыдалась горько и отчаянно, но в глубине души она понимала, плач ее не по Льюису, вернее, не совсем по нему, немножко по нему, потому что так ужасно перестать быть живым, но еще и по отцу, и по маме, по тому взгляду, каким они тогда обменялись, а также по Кристиану и по ней самой, сидевшей в саду в одиночестве и следившей за полетом совы. «Это я виновата», — с безнадежной горечью сказала Элен Эдуарду в тот вечер. Она взяла со стола письмо от Эмили Синклер, но сразу положила обратно. К ее лицу прихлынула кровь, но потом она вновь побледнела и замерла. Только глаза у нее лихорадочно блестели. «Эдуард, это моих рук дело. С меня все началось. Я его на себе женила. Знала ведь, что поступаю дурно, и все-таки женила. Неправда. Эдуард крепко сжал ей предплечье. Все не так просто, Элен, отнюдь. Элен подняла на него глаза и отвернулась. Отнюдь, — повторил он с гневной и страстной убежденностью. Сотни обстоятельств, — резко заявил он, — тысячи мелочей. Все они вносят свою лепту в такие трагедии, и случай играет свою роль. Нельзя показать на что-то одно и утверждать, что все произошло по этой и только по этой причине. Бессмысленно все валить на себя. Он умолк, и лицо у него стало жестким. К тому же это чистой воды эгоизм, знаю по собственному опыту. Элен стала спокойней. Он прочитал это по ее лицу и понял, что его слова хотя бы отчасти достигли цели. «Ты так считаешь?» — спросила она уже без истерики. — Да. Он замолчал и дал Элен выплакаться. Ее горе, как он знал, не чета горю Кэт. Кэт — ребенок и долго печалиться не способна. Для Элен переживание было куда более тяжелым и долгим. Он терпеливо ждал, утешал ее, когда в том возникала необходимость. Слушал, если ей требовалось выговориться, и молчал, когда ей хотелось тишины. Его трогало, что женщина, наделенная такой щедростью души, могла счесть себя разрушительницей и винить в трагедии только одну себя, а не Льюиса. «Время поможет ей взглянуть на случившееся другими глазами», — понадеялся он. Он почувствовал сострадание к Льюису Синклеру, но решил воздержаться от замечания, что в Льюисе всегда жил соблазн самоуничтожения. В конце концов, Элен поймет это без его подсказки. Через месяц после возвращения из Стамбула беременность Элен подтвердилась, о чем она сообщила ему, сияя от счастья. Тогда Эдуард убедился, что она преодолеет и гибель Льюиса, как справлялась с другими несчастьями в прошлом. Причем сделает это на свой лад и в свое время. Он внимательно за ней наблюдал, отмечая, что приступы угрюмой молчаливости становятся реже. Неотдалимое удовлетворение прорывалось в ней само собой, и он радовался. «Нельзя же вечно оплакивать», — заметила его мать Луиза как-то раз, когда они ее навестили, и тяжело вздохнула, прижав руку к сердцу. Она, понятно, имела в виду не Элен. Переживания невестки не могли пробить броню эгоцентризма Луизы. Она подразумевала себя и всего лишь в очередной раз запустила свою любимую пластинку. Эдуард, который при этих ее словах каждый раз вспоминал, что его отца она оплакала в рекордно короткий срок, раздраженно отвел глаза и встретился взглядом с Элен. «Я знаю», — сказала она негромко. Как всегда, они поняли друг друга без слов. Луиза уловила это, и в ней поднялось раздражение. Она отряхнула юбку своего бледно-зеленого платья и переменила тему. Эдуарда снедало желание поскорее уехать. Новая атмосфера в доме его матери, тихая благостность притворной религиозности, душила его. По распоряжению Луизы шторы на окнах всегда были полуопущены. В сумеречном свете она поглаживала распятие, которое теперь носила на груди. Прошедшие 2-3 года она уже не одевалась по последнему крику моды и предпочитала широкие платья, отголосок ее юности, строгие, струящиеся и непременно полутраурного цвета, серебристо-серые, тускло-голубые, а порой, если в ней возникала потребность вжиться в свою новую роль, то и абсолютно черные. Она занималась благотворительностью, и постоянным ее обществом стали священники и другие, пребывающие в безупречной скорби, вдовы, которые беседовали с ней о творимых ими добрых деяниях. Однажды, приехав с обычным своим кратким визитом, Эдуард попал на такое собрание. Луиза сидела и слушала беседу о голодающих африканских детях. Глаза ее блестели красноречивой злостью и скукой. На смену былой роли пришла другая, только и всего. Этим способом Луиза признала, что, увы, уже не может пленять, как бывало, больше не может находить любовников.